На этот раз подчиняться Шака уже не спешил. Несмотря на сделанное храму исключение, запрета на посещение земель корпорации с него никто так и не снял. Из-за его нарушения можно было получить довольно внушительный штраф, бремя выплаты которого, очевидно, ляжет на храм Вечного Пути, поскольку у самого Шаки таких денег попросту не имелось. «Мне кажется, вы переходите черту», — сказал Кай, когда он успел подойти. Напрягся быстро повернувший голову представитель СБ. «Почему мои бойцы его не остановили? А мне кажется, я велел кому-то оставаться на своих местах», — рыкнул эльф, ткнув Кая пальцем в грудь. «Обычно любого небесного монарха от такого тычка мигом отшвырнуло бы на несколько метров, оставив при этом жуткую гематому на груди, а то и даже переломы ребер, но в данном случае руководитель группы ликвидации уткнулся будто бы в нерушимую стену. Он не смог сдвинуть Кая даже на миллиметр. Какого? Так, вы двое, немедленно встали на колени, руки за голову, вытащив меч, закричал эльф Каю и Шаке. В случае сопротивления мы незамедлительно атакуем. Я считаю до трех. Несколько бойцов из службы безопасности моментально окружили парочку, наведя на них свои клинки и копья, а у одного в руках появились звездные подавители, массивные толстые браслеты и артефакты низкого качества небесного ранга, что при надевании множеством игл впивались в божественную оболочку и вызывали в ней жуткую боль каждый раз, когда божество пыталось применить свои силы. Снять подобные наручники без особого ключа было крайне сложно, и нередко воинам приходилось буквально отсекать часть своей божественной оболочки вместе с руками, дабы освободиться. Все же в первую очередь звездные подавители крепились именно к духовному телу, так что просто отрезать физическую плоть было недостаточно для их снятия. Подогнув колено, уже было решивший подчиниться Шака вдруг взглянул на Кая, который явно не собирался выполнять приказ безопасника. 3, 2, внезапно произнес Кай вместо эльфа, что на миг был сбит с толку, но затем рявкнул. 1, на колени, быстро, встал. Мужчина уже было двинулся на Кая, как вдруг ему через нейромодуль поступил срочный звонок. Определив звонящего, руководитель группы ликвидации резко замер и жестом остановил подчиненных. «Да, господин», ответив почему-то вслух, неожиданно выпрямился звездный император. «Понял, я вас услышал, господин», вдруг стал он резко бледнеть и мрачнеть. «Будет исполнено, до свидания, господин». Убрав оружие, эльф бросил удивленный взгляд на Кая, после чего отступил. «Заканчивайте, сворачиваемся». В итоге не прошло и минуты, как божества завершили сбор информации о происшествии и быстро покинули место преступления. Перед уходом один из них сообщил, что медоед будет объявлен в розыск, а при поимке отдан под суд. Учитывая божественный статус преступника и то, что самой Атрион ущерба не нанес, то его вероятным приговором станет крупный штраф и как минимум 1,5 столетия отработки на благо корпораций, а затем передача в руки пострадавших организаций. Если же присутствующие желают как-либо посодействовать расследованию, то могут обратиться в главный офис корпорации. Проводив взглядом удаляющиеся военные флайеры, Кай было направился к пострадавшей Виоле, но путь ему резко преградил старик с луком. Одной рукой схватив суверена храма за воротник, пиковый звездный император попытался приподнять мужчину, однако на его запястье вдруг с невообразимой силой сжалась титаническая хватка. Старик попытался выдернуть руку, но, к его изумлению, ничего не получилось. Он попробовал вновь, и на этот раз Кай попросту отпустил его. «Мне не показалось», — процедил отступивший на пару шагов лучник, потирая сломанное запястье. «Твоя сила огромна, и все же ты продолжал стоять на одном месте, как тупорылый, мать твою, идиот. Какого хрена ты делал? Почему даже не пытался сбежать? Из-за твоей тупости или гордыни погибли двое моих парней?» Продолжив движение к Виоле, Кай невозмутимо ответил. «Твои парни умерли исключительно из-за своей наивности и идиотизма. Кто ж бросается на превосходящего по силе врага даже без активированных божественных сил? Они твою задницу защищали. И довольно плохо, скажу я тебе», — хмыкнул Кай, используя на Виоле целительную технику, что за счет линии крови Гидры была сильнее ее собственной. По какой-то причине медоед сдержался, так что божественная оболочка демоницы оказалась лишь незначительно повреждена и вскоре без проблем должна была восстановиться, как и у Шаки. Но меня больше смущает то, почему именно они первыми добрались до медоеда. Ни за что не поверю, что два начальных звездных императора обогнали срединного и пикового. И раз ты их лидер, то в первую очередь это именно твоя промашка. Их гибель на твоей совести, не нужно обвинять меня в этом. Полагаю, Ты недооценил медоеда, увидев его удары по моим подчиненным. Решил, что он либо сдерживается и не планирует убивать посторонних, либо его атаки попросту недостаточно сильны для мгновенного убийства. Да, скорее последнее. Ты посчитал, что медоед специализируется только на защите и недостаточно силен в нападении, а потому послал двойку первыми, чтобы они отвлекли его и дали тебе время подготовить выстрел. И теперь ты винишь во всем меня, ты смешон, сукин сын. Да я тебя, яростно сжимал-разжимал кулаки старик, коего Кай прочитал, словно открытую книгу. Думаешь, раз госпожа Эльвайри приказала тебя защищать, то ты теперь неуязвим? Думаю, что ты отвратительный исполнитель для этой роли. Ты не только потерял двух бойцов, но в итоге так и не сумел остановить медоеда. Это сделал Чак, а не ты. По факту, ты уже провалил свое задание, и я не думаю, что твоя госпожа будет рада этому. Полагаю, твой напарник уже готовится обо всем сообщить ей, кивнул мужчина на срединного звездного императора. На этой ноте их разговор завершился. Кай помог Виоле и Шаке, выпустил из хранилища остальных членов храма, коих убрал туда в первый момент боя, после чего направился к установленному им особняку в центре большой и пока что пустынной строительной площадки. «Идем», — бросил он Чагу по пути, и тот зашагал следом. Кай с самого начала знал, что за ним следят. Притом началось это еще в Эпикрии. Развитый до неимоверного уровня контроль воли позволил ему без проблем вычислить наблюдателей и определить в них представителей секты Ашцилы. Ну а позже, внутри врат Икумены мира небожителей, к ним присоединился еще один преследователь, который все никак не решался подойти к Каю. Разумеется, это был Чак. Собственно, именно из-за присутствия посланных Эльвайри защитников Кай и не пытался сбежать во время нападения, желая оценить уровень божеств секты райского уголка. «Спасибо за помощь, а теперь говори», заняв кресло в одном из кабинетов здания, обратился Кай к Чагу. «Зачем следовал за нами?» Дорган не стал ходить вокруг да около, сразу признавшись. «Я хочу вернуться в храм Вечного Пути. Я теперь сам по себе. Это только мое желание, а не чей-то приказ. Могу доказать клятвой. Действуй», спокойно пожал плечами Кай, кивнув. Посерьезневший Чак произнес нужные слова, и система подтвердила их правдивость. «Итак, зачем тебе это?» «Потому что мне по душе твоя философия, Кай. Мне понравилось состоять в храме все эти годы, и я хочу продолжать служить ему. Я привязался. Ты понимаешь, что у меня к тебе особое отношение. Твои связи с Грином и этой вашей госпожой, предположительно самой Тельнайл, заставляют быть настороже. Изаа, что тоже ей подчинялся, принес немало бед мне и храму, явно выполняя какое-то задание госпожи. В мирах испытаний вы появились оба, так что и у тебя, должно быть, имелось задание. Конечно, ничего плохого нам ты так и не сделал, а за счет вынужденной службы в храме был даже полезен. Но я все равно не могу закрыть глаза на все остальное. Скажу прямо, я тебе не доверяю, Чак. Моим заданием было сохранение той версии будущего, которое мне показала госпожа. Грин же откуда-то узнал про это, после чего стал меня шантажировать тем, что раскроет тебе правду. Из-за этого я ему и подчинялся, неожиданно признался Дорган. У Изая же задание заключалось в том, чтобы довести тебя до отчаяния и заставить бросить путь развития. Если интересно, то все мои мысли по этому поводу можно найти здесь, протянул он свиток памяти. Не считай это предательством. Я верно служил госпоже, но больше я не могу связаться с ней. Она оставила меня. Она не убила меня через свой дар и даже не оставила каких-то прощальных посланий. Я могу смело считать, что больше не нужен ей, что я больше не ее слуга. Поэтому волен распоряжаться данной информацией как захочу. Я не пытаюсь навредить госпоже, а только немного проясняю картину для тебя и пытаюсь снизить уровень недоверия. В конце концов, ты и сам многое успел узнать о нас за время, проведенное в мирах испытаний. Обязательно ознакомлюсь. Кай принял свиток. Ладно, я подумаю над твоей просьбой. Но сразу скажу, что, пусть испытание на вступление в храм ты и пройдешь без проблем, в твоем случае этого все-таки будет мало. Во-первых, тебе придется дать двойную системную клятву вместо подписания обычного духовного контракта, как делают все новые члены. Во-вторых, пока что ты остаешься здесь, кивнул Кай на помещение. Будешь вместе с Виолой охранять наше представительство в качестве наемника, будешь подчиняться ей и помогать в любых делах. Учитывая случившееся, дополнительный звездный император будет не лишним. Можешь считать это испытательным сроком. Я готов, решительно кивнул Чак. Уверен, чуть наклонившись, впился Кай в него суровым взглядом. Осознаешь, что если вступишь в храм Вечного Пути, то должен будешь быть полностью верен ему, выполнять любые приказы начальства, в том числе и те, что могут быть связаны с противостоянием твоей госпоже, если такое когда-либо начнется. Действительно ли ты готов пойти против нее? Я, засомневался Чак, я все еще безумно благодарен госпоже. Поэтому если между ней и храмом начнется борьба, то я, вздохнув, он резко взял себя в руки, я буду стоять на стороне храма вплоть до того момента, пока мне не придется лично идти против самой госпожи. Значит, если я, например, прикажу тебе атаковать ее и убить, то ты откажешься? Откажусь. Понимаю, что после такого в храме мне точно не будет места, но таков мой выбор, и я не хочу лгать тебе. Вот поэтому я и сказал, что подумаю. Что ж, на этом свободен. Принять его было бы довольно выгодно, думал Кай, глядя на закрывшуюся дверь кабинета. Риски есть, но, как по мне, они не слишком высоки. И все же теням, вероятно, придется всегда приглядывать за ним. Полноценным служителем храма тебе, Чак, увы, уже никогда не стать. Наворачивая круги по своему кабинету, Кельт никак не мог успокоиться. Покушение на Кая провалилось. Точнее, даже не покушение, а всего лишь попытка жестоко и необратимо изувечить его. Убивать мужчину Кельт не планировал, но вот причинить боль и навсегда лишить даже малейшего шанса стать божеством был бы только рад. Однако он совершенно не ожидал, что вокруг Кая окажется такая охрана. Договорилась с матерью о защите любимого, фыркнул Кельт, вспоминая о спасавших Кая божествах секты райского уголка. Умная девочка, даже не думал, что ты сможешь вынудить холодную и жестокую Эльвайри пойти на это. Теперь подобраться к Каю будет сложнее, но шанс еще есть. Сразу два защитника так глупо умерли. Как скоро их заменит? Лабиринт закрыт, а часто открывать портал из центрального мира даже властительница Миражный Сон не может. Так что еще какое-то время дополнительных защитников у Кая будет всего двое. И, насколько я понял, того Доргана вместе с хранительницей своего оружия он оставил здесь, в мире небожителей. То есть это еще минус два божества. Он настолько уверен в себе, в любом случае это отличная возможность. Не факт, что когда-нибудь потом представится еще один такой шанс. Нужно действовать. Да и события в Эпикрии почти достигли своей кульминации. Значит, решено. Мы еще посмотрим, кто кого. Кай Эрнхард, стоя на одном колене с опущенной головой, медоед сухо отчитывался о случившемся, и такого количества охраны вокруг него я совсем не ожидал, но неважно, как вы видели в свитке, под конец мне удалось плюнуть в него клыком, силы я вложил немало, атака должна была пробить его шею, не смертельно, но ощутимо, затем яд ввел бы его в кому на несколько дней, так что от атаки должно было прямо-таки разить существенной опасностью, однако он не только поймал мой клык голыми руками, но даже не пошатнулся от попавшего на кожу яда, словно тот совсем не подействовал. Понятно, что доза там была небольшая, не убивать ведь собирался, но это все равно часть моей божественной силы. Она не может быть так слаба. А еще этот его взгляд. Объект был совершенно спокоен, невозмутим и даже расслаблен, будто все находилось у него под контролем. Мое мнение, этот ублюдок определенно очень опасен. Даже сейчас, когда является всего лишь небесным монархом. Его сила и способности чрезмерно выходят за рамки нормальных возможностей воинов этой ступени. Он успевал следить за боем, а не просто стоял на месте. Его зрачки постоянно наблюдали за мной, словно он вполне поспевал за моей скоростью. Вот же чудеса, с улыбкой протянул мужчина на голографическом экране. Не так прост этот Кай, как хочет казаться. Заказчику уже отчитался? Да, повелитель. Он уже оплатил новый заказ, 120 тысяч кредитов. Придурок даже не ведает, кто такие вознесенные и сколько на самом деле стоят наши услуги, тем более столь рискованные. Продолжай работать. Посмотрим, какие еще секреты раскроет наш подопытный. Слушаюсь. Вернувшись в Умбертельт вместе с Шакой, Феликсом и сотрудниками Центра технологий храма, Кай с помощью артефакта Верштейнов сразу же переместился обратно в мир небожителей. Очутившись на орбите громадной планеты, скрытой восьмитомником и полностью активированным плащом, Кай направился вниз. Достаточно приблизившись к Земле, Кай повис высоко над выжженной пустынной областью, покрытой громадными разломами и гигантскими многокилометровыми кратерами. Все вокруг походило на пейзаж некой далекой безжизненной планеты, но никак не пышущего жизнью мира небожителей. Казалось, в этом месте случился настоящий Армагеддон. Так или иначе, но интересовала Кая лишь виднеющаяся вдали на горизонте вытянутая, словно столб, гора. К ней он и направился. Судя по размерам, вся эта уничтоженная область некогда являлась не менее чем десятком обитаемых секторов гексагонов. Ныне же от древних массивов сбора энергии здесь не осталось ни следа. По мере приближения к горе в воздухе становилось все меньше и меньше энергии, хотя ее и изначально тут были сущие крохи. С другой стороны, количество незримых аномалий, готовых проявить себя в любой момент, лишь увеличивалось. И ладно, это были бы остатки техник истинных мастеров, но нет же, все они, несомненно, являлись порождениями божественных сил. Не по размерам, но по силам они как минимум тянули название настоящих сверханомалий. Лишенные должного притока энергии, они никак не могли объединиться, сформировав полноценную сверханомалию колоссальных размеров, но в то же время именно отсутствие нормальной циркуляции праны в здешних местах и не позволяло аномалиям рассеиваться, делая их гораздо более долгоживущими. Как раз из-за этого Кай не рискнул совершить перенос прямо в эту область, ведь здесь он даже нормально рассеивать аномалии не мог, поскольку в тех все еще сохранялись остатки воли божеств. К счастью, для энергетического зрения не составляло проблем различать невидимые обычным глазом угрозы, так что мужчина легко достиг горы. Вблизи она казалась по-настоящему гигантской и имела довольно необычную вытянутую форму, прямо указывающую на то, что это отнюдь не естественное образование. Тем более в такой-то местности, где других гор даже близко не было. Еще половину эпохи назад здесь высилась колоссальных размеров небесная башня, окруженная громадным мегаполисом на несколько секторов. Город был уничтожен, а полуразрушенная постройка за 500 миллионов лет покрылась толстой коркой земли, превратившей небоскреб в подобие горы. Благодаря духовному восприятию Кай без проблем обнаружил дыры в толще камня, так что пробивать собственный путь внутрь ему не пришлось, чего он в принципе не желал делать по вполне серьезным и обоснованным причинам. Проникнув в древнюю небесную башню, мужчина очутился в огромном, темном и затхлом пространстве, внутри которого некогда располагался целый многоярусный мир, вмещавший миллионы жителей. Десятки и сотни этажей были обрушены, а несчетное количество внутренних строений уничтожено подчистую. Но главная центральная опора все же устояла, позволив устоять и самому небоскребу. Кай начал спуск. Отыскивая ходы среди руин, он стремительно приближался к первому этажу. Постепенно аномалия и серьезных разрушений становилось все меньше и меньше, словно произошедшая здесь давным-давно битва почти не задела нижние уровни. Защитники небесной башни смогли удержать их, но, судя по всему, в конце концов все же оставили это место. Не осталось ни тел, ни артефактов, ни массивов здания, ни даже ценных высокоранговых материалов. За миллионы лет мародеры и охотники за сокровищами отлично зачистили это место от практически любых ценностей. Разве что не снесли центральную опору, созданную из материала низкого качества божественного ранга. Только такая могла выдержать небесную башню подобных размеров, тем более еще и в условиях повышенной гравитации мира небожителей. Но сохранили ее жаждущие ценности божества, а позволить себе рыскать среди сверханомалий могли только они, не по своей прихоти, а из-за страха. Кай чувствовал, прекрасно чувствовал, что стоит ему попытаться разрушить именно саму башню, а не ее содержимое, как его тут же покарает витающая в пространстве скрытая угроза. Должно быть, так здесь погибло немало глупцов, наплевавших на интуицию, после чего никто уже и не пытался уничтожить небоскреб до основания. Вот почему он так долго простоял. И все же в одно место мародеры добраться так и не сумели. Наконец, достигнув первого этажа, Кай очутился в самом центре некогда огромного по земным меркам города. Ноги мужчины ступили на нетронутую войной и временем каменную аллею, по которой одновременно могли пройти сотни вставших в ряд людей. Она была огромна, а по обеим ее сторонам расположились десятки крупных 30-метровых статуй. Многие покрылись трещинами и сколами, но чем ближе к центру, тем целее они были. Статуи изображали незнакомых Каю величественных воинов древности, что будто бы защищали проход к сердцу города. Поначалу его удивило, что столь шедевральные произведения искусства до сих пор никто не забрал, но вскоре он понял, что статуи отнюдь не так просты, как кажутся. Стоило приблизиться к одной из них, как интуиция Кая буквально завопила об опасности, взвыла о неизбежной ужасной смерти. Отступив на несколько метров, Мужчина несколько минут изучал одну из статуй, концентрируясь на энергетическом зрении, духовном восприятии, контроле воли и интуиции. В конечном счете это помогло ему понять, что каждая фигура древнего воина насквозь пропитана как высшим законом созидания, так и высшим законом разрушения. Первый делал их не только невероятно прочными и стойкими, но и практически недвижимыми. Каждая статуя была буквально намертво закреплена в своем пространстве относительно небесной башни, из-за чего их даже удаленно нельзя было сместить или, например, отправить в пространственный карман. Второй же высший закон наполнял каменные изваяния неким ужасным проклятием, действующим на всякого, кто слишком сильно приблизится к ним или попытается как-либо воздействовать. Под конец наблюдений Кай вдруг осознал, что по идее вообще не должен был никак заметить опасность, представляемую статуями. Силы в них выходили за рамки его понимания, и даже сверхразвитая интуиция никак не могла помочь с обнаружением такой угрозы. И все-таки это случилось, будто бы проклятие внутри статуи само предостерегло мужчину обладателя призрачной татуировки инь-ян. Кай продолжил путь по аллее, что закончился возле не особо крупного куполообразного 10-метрового здания, чья гладкая поверхность была покрыта чарующими и постоянно перемещающимися красками черного и белого цветов. Остановившись перед высоким арочным входом, затянутым серой пеленой, суверен храма ощутил вокруг себя невообразимую подавляющую мощь, что словно бы окинуло его ленивым взглядом. Он на миг даже прекратил дышать, но затем его татуировка активировалась сама по себе и внимание устрашающей силы моментально исчезло. Его признали своим, его пропустили дальше. Миновав серую пелену, Кай очутился внутри ухоженного цветущего сада, наполненного множеством удивительных высокоранговых растений. Почти не обратив на них никакого внимания, он первым делом уставился на виднеющийся в центре здания широкий колодец, из которого вырывались и смешивались два плотных потока силы – созидание и разрушение. Обычно эти стихии должны были бы взаимоуничтожиться при таком контакте, но здесь они, наоборот, гармонировали и даже дополняли друг друга. Создавая изумительную картину, черные и белые потоки били в потолок и разливались вдоль всего купола, насыщая это место своей силой и защищая от любых чужаков. Не оставалось сомнений, что к созданию этого храма приложил руку лично Ордрок Ока Ешнир, могущественный высший, познавший одновременно два противоположных элемента. Именно его сила и защищала сей сад, аллею, статуи и главную опору небесной башни от врагов армии истины, которой некогда и принадлежали все эти выжженные секторы мира небожителей. Про само это место, шпиль конца и начала, Кай узнал еще в первые дни пребывания в галактике благодаря межзвездному интернету, но не стал спешить с посещением. Слухов про древнюю постройку ходило немало, но ценной информации в открытом доступе найти не удалось, а тот же Шакай этой темой никогда не интересовался и мало что знал. Но сейчас мужчина понимал, что совсем не зря прибыл сюда. Вокруг колодца обнаружились десятки небольших платформ для медитации. Воображение сразу же нарисовало картину множества божеств, днями напролет медитирующих у источника высших путей ради их познания, ибо татуировка Яшнира не давала его, а лишь позволяла обрести сразу оба. Пройдя мимо этих платформ, Кай остановился возле невысокого бортика колодца. Глубоко поклонившись, что показалось ему правильным, он невозмутимо переступил преграду. Нога не провалилась, а уперлась в незримую поверхность, и мужчина направился вглубь источника созидания и разрушения. Как и ожидалось, стихии совсем не вредили ему, а наоборот, даже насыщали и делали бодрее. Тьма и свет радостно приняли Кая, нежно обволакивая, будто вернувшееся в объятия матери найденное дитя. В самом центре колодца обнаружился парящий на уровне груди стеклянный шар, в котором переливались все те же два цвета. Коснувшись его, Кай увидел необычной формы системное сообщение. Артефакт связался с его интерфейсом в обход системы, присутствие которой здесь совершенно не ощущалось. Определение статуса. Младший офицер, обладатель призрачной татуировки инь-ян. Проверка полномочий. Отсутствуют. Поиск должностных лиц с необходимыми полномочиями. Отсутствуют. Поиск решения. В связи с ситуацией ваш статус младшего офицера временно повышен до старшего офицера. Соответствующие полномочия выданы. Добро пожаловать в терминал управления шпилем конца и начала. Хроники армии истины. Недоступно. Повреждено. Управление массивами шпиля, недоступно. Недостаточные полномочия повреждено. Библиотека, частичный доступ. Недостаточные полномочия. Коммуникации, недоступно. повреждено. Обучающее излучение инь-ян доступно. Обучающее излучение высших законов созидания и разрушения доступно. Средний ресурс. Благословление повелителя. Призрачная татуировка инь-ян недоступна. Уже имеется нет ресурса. Благословление повелителя. Истинная татуировка разрушения и созидания доступна. Ограниченный ресурс. Имеется призрачная татуировка инь-ян. Журнал посещений доступно. Недолго думая, Кай выбрал предпоследний пункт. Определение уровня развития. Минимально подходящий. Активация внедрения. Начато. Приготовьтесь. Мгновение спустя шар потускнел, а потоки света и тьмы вокруг Кая усилились, дабы затем резко окружить и ворваться в него. От вмиг нахлынувшей кошмарной боли он упал на колени и сжал зубы, но так и не издал ни звука. Десяток секунд спустя все закончилось. Анализ. Внедрение зерна истинной татуировки разрушения и созидания успешно завершено. Для раскрытия зерна необходимо сформировать божественную оболочку. После этого призрачная татуировка инь-ян исчезнет, став частью истинной татуировки разрушения и созидания. Поднявшись, Кай снова бросил взгляд на главное меню терминала и сразу же подметил изменения. Благословление повелителя. Истинная татуировка разрушения и созидания недоступна. Предпоследний заряд уже имеется. Еще два заряда, это хорошо, но только жаль, что ресурса для обычной татуировки здесь все равно нет, а без нее полноценную версию татуировки, судя по всему, никак не получить, даже если я найду способ повысить свои полномочия здесь, вздохнул Кай. Впрочем, как минимум ради познания высших путей сюда еще нужно будет наведаться. Такой источник – настоящее сокровище. Даже в пагоде небесного возвышения подобный был только для высшего пути созидания, да и он требовал слишком много ри для активации, а работал всего ничего. По итогу, за 5000 лет никто из наших божеств так и не овладел ни одним высшим законом из-за банального недостатка денег. Теперь же как минимум у меня будет такая возможность. Следующие несколько минут Кай потратил на изучение библиотеки шпиля конца и начала. Не обнаружив там ничего особо ценного и интересного, он уже собирался было покинуть это место, как вдруг решил напоследок проверить журнал посещений терминала. Список был огромен. Перейдя в самый его конец, Кай заметил, что практически все последние посещения произошли примерно 500 миллионов лет назад, как раз когда армия истины еще существовала, а Ордрок Ока Ешнир был жив. Чуть дальше отметили посещения 340 и 215 миллионов лет назад. Вероятно, здесь побывал кто-то из переживших древнюю войну приспешников Разрушителя. Затем наступило полное затишье на очень долгий период. Последним посещением значилось сегодняшнее, а вот предпоследнее произошло всего лишь 3 года назад. Кай нахмурился, вспомнив о возродившемся Яшнире и Мантикорах, что тоже могли иметь татуировку, как та же Амелия. Как раз примерно 3 года назад новая армия истины атаковала аванпост клана Гидры в лабиринте бесконечных дорог, пробормотал мужчина. Вот только он все еще закрыт, они пока не могли проникнуть в мир небожителей. Или же нет, на одном из крупных астероидов на окраине Сингтрума, галактики мира небожителей, как ее чаще всего называли, возникла яркая вспышка, принесшая с собой 5 божеств. Здесь нет энергии, заметила Рианна, перейдя на телепатическое общение в безвоздушном пространстве. Тут нас и прочих выходцев из миров испытаний сложнее всего обнаружить, объяснил ей Грин. Хорошее место, укромное, самое то, чтобы начать прорыв на ступень безграничного. Что, удивилась бывшая культистка, но почему здесь? Почему не в измерении пагоды небесного возвышения? Вы так и не ответили, зачем было схлопывать его, а сжатую и отключенную пагоду прятать в обычном хранилище? Система. Она наконец заметила исчезновение миров испытания и начала действовать. Первое время вместо них висели громадные иллюзии под схожими барьерами, но долго водить систему за нос не вышло. Она готовилась к моменту восстановления молота, и если бы рядом с мирами испытаний так и оставался администратор, то обман сразу бы заметили, но кое-кто подсобил нам в этом деле. Пока Хлифот, Войт и Абаддон осматривались и подготавливали защищенную площадку для прорыва, любопытная Рианна продолжала задавать вопросы. Странно, что она сразу же не послала нового, когда предыдущий исчез. Как так-то? Администраторов не так уж и много, и почти все они заняты своими делами. Большинство, например, охраняют специальные направляющие энергию массивы возле великих ран за пределами Айкумены. Нельзя так просто взять и оторвать их от защиты. Но ты права, времени прошло немало. Система должна была поскорее заменить предыдущего администратора или же ускорить восстановление его тела. Но, похоже, ей помешали, хмыкнул Грин. Неужели есть способные на такое воины? Может, это был сам Лагерт, кто знает. Такое чувство, что система словно подождала, пока Кай и остальные уйдут из измерения, прежде чем начать действовать, задумчиво произнесла девушка, на что ее повелитель лишь усмехнулся. Вскоре Грин отправил Рианну в мир небожителей, а Хлифата, в измерение духов, дав каждому задание. Собственно, как и Амелии, которая покинула его еще раньше. Конечно же, Грин предварительно скрыл линию крови девушки так, чтобы даже высший не почуял бы ее без тщательной проверки. Само собой, без помощи пагоды в этом деле не обошлось. Ее, к слову, парень пока использовать не собирался, не желая привлекать внимание системы и местных божеств. Закончив последнее приготовление к прорыву, Грин бросил взгляд на далекие звезды. Они уже близко. Глава 7. Божественная гробница. Война в Эпикрии шла полным ходом. Кагарская федерация неумолимо давила на Шианийскую империю и подминала под себя все больше территорий, побеждая любые армии небесных монархов за счет найденных в древней гробнице существ. Лидеры Кагара считали их гениальным творением жутко могущественного безграничного, тогда как на самом деле это были всего лишь клоны Кая, пусть и несколько измененные. У них не было восьмитомников и воли уровня вознесенных, а от линии крови сохранилась лишь небольшая часть, никак не позволяющая связать этих двойников с кланом девятиглавой небесной гидры. Добиться этого Каю удалось не только благодаря звездным императорам храма, но и за счет потрясающего контроля воли. Пусть он и не мог работать на уровне колебаний, подобно божествам, но вполне успешно оперировал как минимум отдельными их группами, что некогда и позволило ему создавать техники даже в области с ограничением плетений. Также у данных клонов, коих Кай назвал измененными, полностью отсутствовала связь со своим создателем. Обычно без нее любой двойник должен был вмиг иссохнуть и умереть, поскольку существование их плоти требовало непрерывной поддержки от источника линии крови, но Кай нашел выход. Он заранее наполнил тела измененных огромным количеством собственных клеток, большая часть которых находилась в чрезвычайно сжатом состоянии внутри особым образом замороженных ядер. Именно из этих резервуаров измененные и черпали силы для поддержания своих тел. Впрочем, не обошлось и без дополнений, клеток мантикор. Они как раз и позволяли данным клонам несколько адаптироваться к отсутствию связи с создателем. К слову, сами эти клетки, как и наработки по измененным, у Кая появились еще во времена длительных исследований двойников с целью их улучшения, проводимых совместно с Рианной в пагоде небесного возвышения. Что же до искусственных оболочек душ измененных, то их поддержанием занимался специальный гигантский божественный массив, установленный внутри фальшивой гробницы. В его основе лежали полноценные искусственные души более сотни клонов, объединенных наподобие Зеро. Правда, такая его версия могла существовать лишь в строжайших условиях данного массива, а также не обладала способностью иметь тело и тем более сливаться со своим творцом. Подобный Зеро не обладал ни личностью, ни даже мышлением. Как бы то ни было, вся эта конструкция довольно неплохо заменяла связь с Каем для измененных, а также позволяла напрямую управлять ими. Естественно, Храм Вечного Пути позаботился о том, чтобы массив был как можно более сложным, запутанным, закрытым и хрупким, что не давало его нынешним хозяевам разобраться в деталях работы и даже самой природе устройства. Позволяя управлять могучими измененными, сей массив являлся ключевым элементом происходящей войны, ради обсуждения которой в императорском дворце Шиании собрались четверо наиболее высокопоставленных персон страны, божеств. Дела у нас совсем плачевные. Почти четверть территорий, уйма ценнейшей техники и более 10 тысяч небесных монархов, все это потеряно. И с каждым днем ситуация становится все хуже и хуже, высказалось одно из божеств, когда все заняли свои места за столом. Имея полупрозрачный вид, этот мужчина являлся всего лишь проекцией, тогда как настоящее его тело находилось под защитой могущественных божественных массивов в крупнейшем западном городе государства. Постоянно пребывая на передовой, лорд Запада выступал в качестве сдерживающего фактора и следил за тем, чтобы вражеские божества тоже не вмешивались в сражения. Если ничего не предпримем в ближайшее время, то стране вообще может прийти конец. Успокойтесь, друг мой, возьмите себя в руки. Я понимаю, что все ужасно, но это не повод поддаваться эмоциям и панике, ответил ему лорд Востока. Легко тебе говорить, когда твои земли расположены максимально далеко от фронта, а потому вряд ли война их вообще заденет. Так или иначе, но война уже задела всех нас, вмешалась единственная женщина среди присутствующих. Одни из дверей в зал совещаний внезапно открылись, и внутрь вошел величественный мужчина, правитель Шиани, пиковый звездный император. Ваше Величество, поклонились поднявшиеся божества. Садитесь, кивнул император, занимая свое место. Прошу прощения за небольшое опоздание, был очень важный разговор. Итак, думаю, все уже заметили, что одно из шести наших мест пустует. Божества одновременно взглянули на кресло лорда Юга. Неужели с ним что-то случилось? Заподозрив неладное, нахмурился второй по силе воин империи, достигший конечной стадии звездного императора. Всего же Шиания имела одного пикового, одного конечного, одного срединного и троих начальных. Для сравнения, у той же федерации еще недавно был один пиковый, два срединных и пара начальных. Вынужден с прискорбием сообщить, что наш товарищ, лорд Юга, был сегодня убит, вздохнул император. Замершие от шока аристократы с неверием уставились на правителя. Их эмоции были вполне оправданы, учитывая, что убивать божеств было совершенно не принято. Обычно в межгосударственных конфликтах их брали в плен, калечили, вынуждали давать определенные клятвы и долгое время удерживали в заперти, но очень редко убивали. Вот почему местные звездные императоры подсознательно не сомневались в том, что даже в случае поражения они смогут выжить, а затем будут выкуплены своими союзниками. Но слова императора мгновенно перевернули их мир с ног на голову. Известие пришло рано утром, перед рассветом, продолжил мужчина сухим тоном. Согласно моему прямому указу, этой ночью лорд Юга проник в область древней гробницы и добыл жизненно важные для нашей страны сведения. За счет своих уникальных умений и выданных из сокровищницы артефактов ему удалось остаться незамеченным. Как вы знаете, вокруг гробницы и по всей линии фронта кагарцы натыкали уйму отслеживающих, блокирующих и прерывающих переносы пространственных массивов. Из-за них лорду Юга пришлось передвигаться исключительно пешим образом. Но он справился и находился уже на полпути к точке эвакуации, когда на него внезапно напали превосходящие силы врага. Кагар отрицает свою причастность, но, думаю, вы и сами все понимаете. Факт смерти лорда Юга точно подтвержден. Все еще не мог поверить в услышанное побледневший лорд Запада, нависшая над которым угроза вдруг стала лишь тяжелее. Дожидавшиеся в точке эвакуации члены специального подразделения нашли следы битвы, но не тело. Надежда еще теплилась, пока я не проверил список данных мне клятв. Клятвы верности лорда Юга там больше не было, аналогично и с духовными контрактами. После детального изучения стало понятно, что они больше никого не связывают. Последние сомнения отпали. Вариант с пленением можно даже не рассматривать, как и вариант с ложной смертью и подделанными последними воспоминаниями, переданными Нефриту по смерти совсем недавно. Мы можем взглянуть на них. Конечно, император передал божествам свитки. Те сразу же погрузились в них, увидев, как бегущего через хвойный лес мужчину внезапно накрывает мощнейшим взрывом, после чего раненого бога резко окружают сразу шестеро звездных императоров. Легко подавив лорда Юга, они быстро убили его. На этом воспоминания завершились. Ублюдки, гребаные лживые твари, зарычал один из присутствующих, опознав среди напавших божеств Кагара. Сперва они игнорируют любые предложения о мире, а теперь и вовсе сами атакуют, попутно заявляя, что не причастны. Это уже не лезет ни в какие рамки. Мы просто обязаны ответить, обязаны отомстить. Ради этого я вас и собрал. Упал на них грозный взгляд императора. Мы достаточно терпели, пора действовать решительно, как воины. Пора дать Федерации жесткие ответы и показать им, почему наша империя является сильнейшим государством планеты. Громко припечатал он, видя поддержку в глазах соратников. Подготовка уже началась, и скоро мы отомстим. К счастью, лорд Юга успел передать все добытые им сведения. Далее император поведал собравшимся, что, как выяснилось, доминирующие на фронте сверхсильные существа без голов управляются напрямую из найденной гробницы, подчиняясь приказам того, кто сидит на золотом троне специального массива. Вот только вся эта конструкция настолько тяжела и хрупка, что переместить ее в более безопасное место, ту же столицу Кагара, попросту невозможно. Поэтому прямо сейчас Федерация усиленно укрепляет защиту вокруг древних руин, а также постоянно держит там нескольких звездных императоров. Понятно, протянул лорд центра, если захватим гробницу, то полностью изменим ход войны. Но с каждым часом шансы на наш успех уменьшаются. Уже очень скоро пробиться в гробницу будет так же сложно, как и в столицу Кагара. Время поджимает. Ты прав, друг мой, кивнул правитель Шиани. Также наш собрат разузнал, что кагарцы наняли сразу 4 божеств-наемников. Тройку начальной стадии и 1 срединного. Откуда столько денег, поразилась леди Севера. Гробница, понятно же откуда. Если учесть потери Федерации при захвате гробницы, то сейчас вместе с наемниками у них должно быть 7 боеспособных звездных императоров. Отметаем верховного консула, который точно не станет рисковать своей тушкой, и получается 6. Пара срединных и 4 начальных. Серьезная защита, нехотя признала проекция лорда Запада. Изрядно опустошив сокровищницы, мы, вероятно, сможем быстро и внезапно пробиться сквозь защиту, но внутри все равно понесем тяжелые потери. Его величество не может так рисковать, поэтому нас остается 4. Конечно, лорд центра находится на конечной стадии, но я и остальные, на начальной. В лучшем случае с такой силой мы добьемся ничьей. Это в лучшем. Нам нужны союзники. Несомненно, согласился с ним император. И как раз с одним таким я перед встречей общался. Со мной на связь вышел властитель края морей. О новом божестве Эпикрии, про которого немало писали в новостях, слышали уже все присутствующие. Еще не так давно тот пусть и был главой одной из крупнейших внутренних фракций Серебряного Альянса, но при этом являлся всего лишь предбожественным небесным монархом, что приближался к границе 50 тысяч лет и все никак не мог подняться выше. Но что-то изменилось. Невероятная удача озарила старика, и он все-таки прорвался. Чем нам поможет еще совсем зеленый и неопытный начальный звездный император? Резко и скептически отреагировал лорд Запада. Вроде как раньше у него был божественный дар, так что и божественная сила теперь появилась. Но этого все равно мало. Как хорошо он владеет ею. Не будет ли, наоборот, только мешаться у нас под ногами? Это же пушечное мясо. Опытные боги быстро прикончат молодого. Зерно истины есть в твоих словах, но ты слишком критичен, покачал головой император. Даже неопытный звездный император будет нам полезен, если позволить ему обстреливать противников техниками или даже особо сильными артефактами, а не бросать в авангард, то кагарцам это принесет немало проблем. К тому же и цену за свою помощь старик запросил небольшую. Чего же он хочет? Хотя догадываюсь, у них в Альянсе сейчас полная неразбериха. Властитель края морей раньше имел серьезное политическое влияние среди всякой мелочи, а теперь и вовсе стал богом, однако 4 лидеров Альянса все равно отказывается признавать его равным и принимать в ряды высшего кворума. Так и есть, старик просит нашей помощи в этом вопросе, ну и небольшую часть сокровищ из гробницы, конечно же, это приемлемо. А что остальные главы Альянса? Спросил лорд центра, который был наиболее близок с императором и говорил с ним гораздо свободнее других. С потрохами куплены кагаром, воевать за них не будут, но и помогать нам тоже. Это старик так сказал, он самый, но его слова полностью сходятся с уже имеющимися у нас данными, так что особых сомнений нет. Так или иначе, но дополнительный боец уже есть. Еще мы можем привлечь пару наших союзников из малых организаций Эпикрии. Пообещаем им часть земель Кагара и экономическую поддержку, думаю, они согласятся. Итого 3, постукивая по столу, рассуждал правитель Шиани. Есть еще мысли насчет новых владельцев Рихтера, точнее, насчет их божества. Властитель края морей упоминал Энта, советуя переговорить с ним. Предложим ему то же самое, помощь с получением места в высшем кворуме Альянса, да. Плюс можно пообещать помощь с очисткой Рихтера. Он точно заинтересован в этом, тем более после того, как недалекий глава их храма Вечного Пути подписал с Альянсом откровенно грабительский договор. Что ж, это уже звучит неплохо, воодушевился лорд Запада. 4 начальных звездных императора, а вместе с нами, 8 божеств. Теперь преимущество на нашей стороне, но в идеале бы сделать его еще больше. Что насчет дома Милани? Молчат, вздохнула леди Севера, отвечавшая за связь с компанией Милани. После случая с гибелью их представителя торгаши словно воды в рот набрали. Молчат, повторил император. «Больше из местных нам некого привлечь, а обращаться к соседям», стрельнул он глазами в потолок, говоря о двух других обитаемых мирах этой звездной системы, «будет слишком рискованно. С нашими-то отношениями, они только и ждут момента воспользоваться ситуацией на Эпикрие, падальщики. Значит, остается тоже позвать наемников. Как жаль, что их не выйдет привлечь на свою сторону обещаниями. Скольких мы можем себе позволить в нынешних условиях? Максимум двух начальных, трех, если вложится не только империя, но и все мы лично. Тут и думать нечего», — ударил по столу лорд Запада. «Нормальные бойцы стоят немалых денег, но разве есть у нас выбор?» Остальные спорить не стали, молча закивав. Пусть и нехотя, но все они согласились потратить на наем личные средства. «Нужно будет провернуть все максимально тайно, так что я попрошу заняться этим властителя края морей, как только подпишем все договоры», — подвел итоги император. «За ним Федерация точно не должна следить. Уже завтра мы нанесем удар. 11 звездных императоров. С такими силами полное превосходство нам практически гарантировано», — оскалился лорд Запада. «Ошибаешься», — вдруг заявил правитель Шиани. «Не практически, а точно. Гробницу атакует не 11, а 12 божеств, ибо я тоже иду с вами». Заявление императора несказанно поразило собравшихся, ведь обычно правители очень редко участвовали в боевых столкновениях. Контракты, клятвы, целые системы массивов, отношения внутренних фракций – слишком многое было завязано на них. Возможная потеря лидера несла за собой гораздо более плачевные последствия для всей организации, нежели смерти других божеств, даже если те были сильнее него. Но сегодня все обстояло иначе, и лорды Шианийской империи прекрасно понимали причину решения его величества. В конце концов, погибший лорд Юга являлся младшим братом императора, а потому не было ничего удивительного в том, что он возжелал мести. Аристократы хищно заулыбались. С пиковым звездным императором в отряде они уж точно перебьют кагарских ублюдков. Нападение не заставило себя ждать. День спустя, стоило светилу опуститься за горизонт, как гробницу Махана сотрясли страшные силы удары. Множество массивов вокруг руин вмиг перестали функционировать, масштабная защита была молниеносно прорвана. 12 звездных императоров стремительно проникли под землю и добрались до главного зала, убивая по пути всех небесных монархов. Атака оказалась столь стремительна, что защитники едва успели опомниться. Император Шиани уже предвкушал скорую расправу над врагами, однако быстро поменял свое мнение, стоило ему столкнуться не с ожидаемыми шестью звездными императорами противника, а с девятью. Преимущество все еще оставалось за имперцами, но было уже не столь подавляющим. Братец ошибся, или же они успели нанять еще троих бойцов, пытался понять мужчина. Так или иначе, но бой завязался незамедлительно. Все происходило немыслимо быстро. Единая атака 12 божеств сразу же лишила кагарцев одного из звездных императоров, однако затем все пошло уже не так гладко. Несмотря на серьезное преимущество как в силе, так и в количестве, легко перебить противников не удалось. Представители Федерации и их наемники дали неожиданно мощный отпор, залогом успеха которого стали найденные в гробнице сокровища. Артефакты пикового качества божественного ранга и даже безранговые предметы бета-класса. Подобные вещи обычно могли создавать лишь безграничные и те, кто практически стал ими, завершив первый прорыв на эту ступень. За счет своей силы они имели очень серьезный вес в конфликтах обычных звездных императоров, чье познание стихии на уровне совершенствующего, божественный ранг, варьировалось от низкого у начальных звездных императоров до высокого у пиковых. Что же до безранговых артефактов, то их могли создавать лишь наиболее сильные и опытные среди божеств первой ступени, да и то лишь гамма-класса. Собственно, у Шианийской империи насчитывалось всего около десятка артефактов уровня безграничных, а взять с собой на миссию они смогли лишь 4. Остальные оказались либо слишком массивными, либо попросту неподходящими для боя. С другой стороны, прямо сейчас воины и наемники Кагара использовали сразу 8 подобных сокровищ, дающих им немалое преимущество. Количество сражающихся с обеих сторон стало быстро уменьшаться. Божества легко гибли один за другим, подавляя свою ауру плащом и притворяясь тяжелораненым, умирающим, что благодаря линии крови девятиглавой небесной гидры было совсем не так. Согласившийся на предложение имперцев Игдрасиль с интересом наблюдал за завершающимся сражением. Среди его временных союзников в строю оставались лишь сам император и лорд центра Шиани, а также чудом, и стараниями Игга, уцелевший к этому моменту старик из Серебряного Альянса, властитель Край Морей. Противников же было всего двое. Наемник конечной стадии, про которого имперцы так и не сумели прознать перед битвой, и срединный звездный император самой Кагарской Федерации. Плюс вокруг них находились десятки прибывших извне измененных, которые, прорвавшись к середине боя через установленный императором Шиани заградительный барьер, стали неплохой поддержкой в битве божеств за счет своей невероятной силы и живучести. Они-то, как и мощные артефакты из гробницы, как раз и позволили представителям Федерации выстоять перед превосходящим в числе и силе противником. После разрушительной финальной стычки обе группы на мгновение замерли напротив друг друга. Правитель Шианийской империи, лишь благодаря которому его отряд сумел выстоять, был сильно истощен и тяжело ранен. Мужчина частично обгорел, лишился глаза и части ноги, которую теперь заменял созданный им же ледяной протез. И все-таки критических повреждений божественной оболочки ему удалось избежать. Бросив взгляд на золотой трон позади врагов, император слегка поморщился. В определенный момент боя он вместе с парочкой соратников рванул к управляющему устройству окружающего их массива. Прорыв стоил ему глаза и жизни лорда Запада, но в итоге ничего не дал. Оказалось, что мало просто занять трон. Необходимо еще и синхронизироваться с ним в качестве контролера. Для минимального статуса требовалось, самое меньшее, пара минут, а для максимального, чьи приказы неоспоримы, целый час. Все оказалось зря. Проанализировав состояние боеспособных членов как своей, так и вражеской группы, что тоже отнюдь не спешило бросаться в атаку, правитель империи выкрикнул: «Перемирие!» Окружающие резко замерли. «Предлагаю заключить перемирие. Продолжение боя лишь еще сильнее ослабит наши страны. Обе стороны сегодня потеряли слишком многих. Наши страны критически ослабнут после этого. Если продолжим, то победитель все равно останется ни с чем. Я уже понял, что эти существа не продержатся больше года и вряд ли у нас хватит сил и ресурсов, чтобы как-то изменить это. Они не стоят наших жизней и не смогут остановить другие фракции Эпикрии или даже всей звездной системы, когда те прознают про гибель стольких божеств с наших сторон. Мы должны прямо сейчас прекратить и бой, и саму войну. Ты говоришь умные вещи, император Загидр, ответил ему последний представитель Кагара. Я согласен с тобой, дальнейшее кровопролитие бессмысленно. Но что именно ты предлагаешь? Сперва подпишем договор о ненападении, здесь и сейчас. Уверен, верховный консул уже скоро будет в гробнице, и тогда расклад сил изменится в вашу пользу. Я не могу позволить этому случиться, но и не хочу продолжать бой. Ты должен быстро принять решение. Слегка помедлив, Кагарец в конце концов все же кивнул. Хорошо, подпишем договор. Явив наиболее мощный свиток контракта из имеющихся, правитель Шиани уже практически заполнил его, как вдруг из его груди вырвался клинок. Боль и повреждения божественной оболочки были ужасными, но не смертельными. И все же мужчина мгновенно потерял сознание из-за воздействия божественной восьмитомной техники. Шокированный лорд центра, стоявший рядом, едва успел шевельнуться, как тотчас же лишился головы. Воспользовавшись скрывающей силой плаща и эффектом внезапности, восстановившийся и переставший притворяться Игдрасиль легко разобрался с превосходящими его в развитии божествами. Убрав оружие и устало присев на пол, расположившийся чуть позади них властитель Край Морей спокойно отреагировал на произошедшее. «Какого черта?» — крикнул изумленный представитель Кагара, что с трудом заметил движение Энта. Стоящий же возле него наемник сильно помрачнел. «Как? Кто ты такой? Иерарх храма Вечного Пути, властитель Незыблемый Лес. Впрочем, мне по вкусу более простое обращение. Игдрасиль Эрнхард», — представился сын Кая, — «даю вам возможность сдаться. Сопляк с Рихтера», фыркнул звездный император Кагара. Он рехнулся. «Не знаю, что это за скорость, но верховный консул уже практически здесь». Мгновение спустя измененные бросились в атаку на Игдрасиля по приказу одного из нынешних хозяев Золотого Трона. Безголовые существа практически добрались до Энта, как вдруг внезапно остановились. Подчинение членам храма Вечного Пути было буквально прописано в их искусственных душах, и эта задача имела куда более высокий приоритет, нежели приказы младшего контролера массива. «Ты сам выбрал свою судьбу», — пожал плечами Икк, вслед за чем когорца и наемника атаковали взявшиеся словно из ниоткуда стихийное превосходство Илларион и железное терпение Зарифа. Действуя максимально слаженно и используя могущественные восьмитомники, они без проблем одолели двух божеств, при этом сумев сохранить им жизни. В то же время рядом с Игдрасилем появились туманный смех Шаксы и последняя вспышка Лилит, вышедшие из скрывающей области божественной силы яркой луны. Увидев их, полностью продавшийся храму властитель края морей, ставший божеством исключительно благодаря технике Рю, уважительно поклонился. Внезапно центральную область гробницы сотрясло мощной и переполненной силами аурой пикового звездного императора. Верховный консул Кагарской Федерации наконец прибыл. А вот и второй, кивнул Ик к остальным и напомнил. «В грудь и голову не бейте, нам он нужен живым, вы», закричал разъяренный консул, отчего все вокруг задрожало еще сильнее. Он явно успел ощутить случившееся издалека. Измененные застыли, а затем и вовсе отступили. Максимальный статус контролера Золотого Трона, коим обладал глава Федерации, полностью нивелировал принадлежность Игга и остальных к храму. То же самое и в обратную сторону. Их ментальные приказы оказались равнозначны, что вызвало противоречия в умах измененных и вынуждало их бездействовать. Поэтому Игг просто велел тем отступить, дабы они не мешались под ногами и не гибли напрасно. Так или иначе, но заранее подготовившаяся к этому пятерка вознесенных все равно невозмутимо направилась к противнику. Они быстро поняли, что уже бессмысленно предлагать верховному консулу сдаться, тот даже размышлять не станет. Однако, несмотря на всю свою мощь, недооценивать правителя Федерации воины храма не собирались. Игг не сомневался, что в честном бою один на один у них мало шансов на победу против опытного звездного императора пиковой стадии с давно сформированной и отточенной божественной силой. Разрыв в уровнях развития был слишком велик даже для тех, кто обладал восьмитомниками, линией крови Гидры, был ложным или истинным потомком, и довольно высокими для большинства божеств параметрами. Этого хватало, чтобы серьезно превосходить в силе простых звездных императоров начальной и даже срединной стадии, но было мало для конечных и тем более пиковых. Вдобавок верховный консул являлся тем редким гением, что все же сумел создать идеальную божественную оболочку, а потому никак не мог считаться заурядным божеством. В отличие от подавляющего большинства других звездных императоров, он имел возможность стать безграничным. В любом случае все это касалось лишь честного боя, но другое дело, когда собралось пятеро против одного, да еще и с превосходно маскирующими частями плаща Кая. Вот только сражение даже не началось. Гробница неожиданно вновь содрогнулась, а воинов побросало в стороны от страшного удара, что вмиг уничтожил тонны земли над главным залом гробницы. Вместо потолка образовалась громадная дыра размером с парочку крупных стадионов, открывающая неплохой вид на слегка затянутое тучами ночное небо. В противостояние включился новый игрок, Кельт, а вместе с ним и еще десяток божеств, пиковый старейшина из его клана, шестеро наемников начальной стадии, медоед и пара представителей дома Меланеконечной пиковой стадии. Да их практически не задело, вздохнул Кельт, глядя на последствия взрыва. Бросив взгляд на верховного консула, бывший друг аж целый моментально переговорил с ним. Недолго думая, правитель Кагара быстро принял предложение и стал 12-м членом группы. Параллельно с этим с помощью артефакта низкого качества небесного ранга весь центральный зал гробницы вместе с золотым троном был накрыт толстым изолирующим изнутри барьером. Кельт остался поддерживать его снаружи, а вот остальные спокойно проникли внутрь. «Если вы согласитесь надеть звездные подавители и будете подчиняться, то вас пощадят», — крикнул им Дорган. Игдрасиль и Шакс переглянулись, и область под барьером тотчас затянула густым туманом непроглядного мира. Шакс все еще мог без проблем использовать божественный дар яркой луны, но именно это умение он выбрал для заполнения нулевого слота своей божественной силы, а потому его мощь была гораздо выше. Разлившийся туман вмиг скрыл воинов храма, не позволяя любым излучаемым ими колебаниям распространяться дальше, чем на полметра. Любые следы, включая запахи и звуки, стремительно поглощались непроглядной пеленой. Это уже не говоря о том, что сам туман выступал еще и в качестве яда, что, проникая в тело, постепенно ослаблял духовное восприятие божеств. Сей эффект возник из-за способности ядра Шакса, что тоже легла в основу его божественной силы. Попутно пространство внутри непроглядного мира стало так сильно искажаться и запутываться, что стоящие рядом бойцы группы Кельта быстро теряли друг друга, стоило хоть кому-то отойти даже на полшага. Не прошло и нескольких секунд, как почти все они оказались разделены густейшим туманом. Само собой, попытки докричаться друг до друга не увенчались успехом, а мощнейшие порывы ветра или даже взрывы, порожденные некоторыми божествами, смогли рассеять туман не более чем на пару метров, после чего он все равно быстро вернулся назад. Техники и даже божественные силы обычных невознесенных божеств оказались бесполезны против умения, созданного Высшей. Пусть оно и было ограничено в руках Шекса, который на ступени Звездного Императора никак не мог реализовать полную силу непроглядного мира. В то же время на самого Шекса и его союзников ограничения тумана не действовали, позволяя им не только видеть противников, но даже не ощущать последствия искаженного пространства. Этим они и пользовались. Отметив ситуацию у остальных, Игдрасиль взял на себя наиболее опасного, по его ощущениям, противника, Медоеда. Вдобавок он уже был в курсе покушения на Кая, а потому знал, насколько крепок и силен этот невысокий мускулистый зверь, что тоже являлся вознесенным второго уровня. Используя восьмитомники на полную, Иг резко приблизился к Медоеду со спины, но тот все же успел вовремя обернуться и заблокировать клинки Энта бронированной перчаткой. С трудом уклонившись от ответного удара более развитого врага, Игдрасиль тотчас отступил, скрывшись в тумане. Оппонент бросился следом, но из-за запутанного пространства так и не достиг цели. Для Игга это выглядело так, будто Медоед резко свернул в сторону, хотя явно считал, что двигается по прямой.